Выхожу из кабинета и тащусь к выходу. У стойки администратора взволнованная блондинка с микроскопическим животиком щебечет. «Как мне повезло попасть к самой Венеции!» «Да уж, повезло», — свирепо думаю я. «Радуйся, пока она не выставит тебя полной идиоткой в присутствии твоего мужа». У самой двери я вдруг вспоминаю, что утром, пока Люк был в душе, ему звонили, и я ответила на звонок. И вовсе не потому, что я ревнивая и подозрительная, а просто... Ладно, скажу уж, так и быть. Я думала, что звонит Венеция. А оказалось, что это Джон из Brandon Communications. На радостях я совсем забыла передать Люку, что он звонил. Надо сказать, пока не поздно. Я иду обратно через приемную, стараясь не обращать внимания на любопытные взгляды блондинки и ее мужа. Погодите, вот выйду отсюда и сразу избавлюсь от этих чертовых чулок. Женщина в голубой форме медсестры идет по коридору впереди меня и останавливается у кабинета Венеции. Стучит дважды и толкает дверь. «Ох, простите», — доносится до меня ее голос. «Я не хотела вам мешать». «Кому мешать? Чему мешать?» С бьющимся сердцем делаю несколько шагов и успеваю заглянуть в дверь, которую уже прикрывает сестра, и вижу их. Сидят рядышком, негромко и весело болтают. Венеция по-хозяйски обнимает Люка за плечи, пальцы другой руки переплетены с пальцами Люка. Вид у обоих довольный и безмятежный, как будто они пара. Не знаю, как я добралась до ресторана, где назначила встречу с Юзи и Джесс. Брела, должно быть, как зомби. Вспоминала сцену в кабинете и боялась, что меня сейчас вырвет. Они были вдвоем. Вдвоем! «Бекки!» Каким-то чудом я протолкнулась в стеклянные двери и теперь стою посреди зала, а кругом болтают посетители и снуют официанты. «Бекки, ты что?» Сьюзи спешит ко мне. Заметив мои белые ноги, ужасается. «Что это на тебе? Что стряслось, Бекки? Ты говорить можешь?» «Я... нет. Мне надо сесть». Ковыляю вслед за ней в угол, где за столом уже ждет Джесс. «Что случилось?» Ахает Джесс, едва взглянув на меня. Вскакивает и помогает мне сесть. «С тобой что-нибудь? Или с ребенком?» «Я их видела». Выговариваю я. «Кого?» «Люка и Венецию. Вдвоем». «Вдвоем?» Сьюзи зажимает рот ладонью. «И что они делали?» «Сидели на столе и болтали». Язык ворочается с трудом. Она обнимала его за плечи, а он держал ее за руку. Поднимаю глаза и жду реакции, а Сьюзи и Джесс — продолжение. «Они целовались?» — решается спросить Сьюзи. «Нет. Смеялись. Казались такими счастливыми, мне просто пришлось убраться оттуда». Джесс и Сьюзи переглядываются, а я жадно пью воду. «И поэтому ты надела белые чулки?» — осторожно спрашивает Сьюзи. «Конечно, нет, что ты!» Я со стуком ставлю стакан, меня снова захлестывает унижение. «Венеция заставила. Отняла туфли и сумочку, а потом велела напялить эти страшилища, чтобы опозорить перед Люком». Сьюзи ахает. «Вот корова!» «А я теперь их снять не могу. Я чуть не плачу. Так и придется ходить. Погоди, сейчас помогу». Сьюзи отставляет стакан и тянется к чулку. Джесс наблюдает, сведя брови. «Бекки, они точно не приносят никакой пользы?» «Ни малейшей. Она просто издевалась надо мной. Сказала, что мода вредит здоровью». «На Джесс это не действует». «Но мода и правда ему вредит». «Неправда, неправда, взрываюсь я. Мода полезна. Благодаря ей становишься такой стройный. Не сутулишься, чтобы пиджак лучше сидел. Следишь за собой, чтобы не опуститься и не впасть в депрессию. Перечисляю я и загибаю пальцы. А высокие каблуки — лучший тренажер для икроножных мышц». «Бекки, выпей вина», — примирительно предлагает Сьюзи и придвигает свой бокал. Один глоток ребенку не повредит, а ты, может, успокоишься. Ладно, спасибо. Я благодарно отпиваю вина. Мой акушер советовал мне выпивать по бокалу каждый вечер, говорит Сьюзи. Он француз. Делаю еще глоток, и судорожное сердцебиение понемногу утихает. Надо было ехать рожать во Францию. Или куда угодно, лишь бы подальше от Венеции Картер. Может, плюнуть на всю эту возню с больницами и все-таки родить в магазине? По крайней мере, там мне никто не будет действовать на нервы. И бесплатная одежда обеспечена. Ставлю бокал и горестно смотрю то на Сьюзи, то на Джесс. Не знаю, что мне делать. Говорить с Люком я уже пробовала. Он твердит, что я все выдумываю, что они просто друзья. Но друзья такими счастливыми не выглядят. А как именно? Он ее держал за руку. Сьюзи сосредоточенно хмурится. Может, по-дружески? Венеция охотно прикасается к окружающим. Я задумываюсь. Вспоминаю, как она трепала меня по плечу, проводила ладонью по руке, и нехотя соглашаюсь. Вообще-то да. Может, в этом и дело. Наверное, у нее просто такая привычка. А другие доказательства у тебя есть? Вмешивается Джесс. Пока нет. Я тереблю обертку от хлебной палочки, гадая, сказать им или нет. Недавно я следила за ним. «Что-что?» — ахает Сьюзи. «А он тебя видел?» «Видел». Я притворилась, будто брожу по магазинам. «Бекки!» — Сьюзи запускает пальцы в волосы. «А если ты все-таки ошиблась? Пусть они держались за руки, но это еще не преступление. Нельзя из-за этого рушить доверие между тобой и Люком. Так что же мне делать? Что?» «Ничего», — решительно заявляет Сьюзи. «Бекки, я точно знаю, Люк тебя любит. Он не сделал бы ничего предосудительного, понимаешь? Вот если бы он врал тебе, или если бы ты застала их целующимися...» «Верно», — живо кивает Джесс. «По-моему, ты все не так поняла, Бекки». «Но...» Я умолкаю, навивая обертку на палец. Не знаю, как это объяснить, но у меня скверное предчувствие. Звонки и даже ужины тут ни при чем. Дело не в том, что сейчас они вместе, а в этой Венеции. У нее глаза хищницы. Но этого не объяснишь. Сьюзи и Джесс решат, что мне почудилось. «Ладно», — наконец говорю я. «Не буду я ничего предпринимать». «Тогда сделаем заказ». И Сьюзи протягивает мне меню. «Здесь еще есть комплексное меню». Джесс кладет поверх папки лист с отпечатанными строчками. «Оно экономнее, если взять только по два блюда и не выбирать всякие деликатесы вроде трюфелей». «Я чуть было не возражаю, что если трюфели — мое любимое блюдо, то какая разница, сколько они стоят?» «Но, если честно, я с ней согласна. Никогда не понимала, в чем прелесть дорогущих трюфелей». «Боже! Не хватало еще во всем соглашаться с Джесс. Может, заодно посоветуешь мне, как не уступать Лулу?» — спрашивает Сьюзи, передавая мне корзинку с хлебом. «Ох, что у тебя случилось?» Я сразу воспряла духом. «Ее пригласили в телепередачу», — с отвращением объясняет Сьюзи, «а сценаристы придумали, чтобы по ходу дела она навещала нерадивых матерей и учила их готовить полезную пищу. И Лулу предложила мне роль первой нерадивой матери». «Не может быть!» «И уже сообщила мою фамилию работникам телестудии!» Голос Сьюзи звенит от возмущения. «Представляешь, они звонили мне и спрашивали, правда ли, что я кормлю детей только консервами и что никто из них не умеет говорить?» «Какая наглость!» Я намазываю булочку маслом. Принимать близко к сердцу чужие проблемы — лучшее средство от собственных. Втроем мы замечательно перекусили. У меня заметно поднялось настроение. Мы дружно согласились, что Лулу — настоящая гадина. Правда, Джесс мне не знакома, но я подробно описала ее. Потом Джесс рассказала о своих трудностях. Она сообщила Тому о поездке в Чили, и они рассорились. Сначала он думал, что я шучу. Джесс рассеянно крошит булочку. Потом, что я проверяю его чувства. И сделал мне предложение. «Предложение?» — восторженно восклицаю я. «Но я, конечно, велела ему не глупить», — продолжает Джесс. «А теперь мы не разговариваем. Такие дела». Голос звучит деловито, а глаза грустные. Она залпом выпивает чуть ли не полбокала, что на Джесс совсем не похоже. Мы со Сьюзи переглядываемся, она тревожно хмурится. «Джесс, а ты уверена насчет Чили?» — осторожно спрашиваю я. «Да, обязательно поеду. Я должна. Второго такого шанса мне не представится». «А Том может тебя навещать, если захочет», — подхватывает Сьюзи. «Вот именно. Если бы только он перестал слушать свою мать». Джесс раздраженно качает головой. «Дженнис — истеричка. Шлет мне целые страницы, распечатанные из интернета билиберды, твердит, что в Чили опасно, что там нестабильная политическая ситуация, эпидемии, противопехотные мины». «Что, правда?» — пугаюсь я. «Конечно, нет. Бред какой-то». Джесс отпивает вина. «Но, может, мины кое-где и попадаются. Да еще зафиксирована небольшая вспышка холеры». «Мины? Холера?» «Джесс, ты уж там поосторожнее!» — умоляю я, взяв ее за руку. «Чтобы с тобой ничего не случилось!» «Да, побереги себя!» — вторит Сьюзи. «Обязательно. У Джесс даже шея розовеет. Со мной все будет хорошо. Спасибо. Словом...» Джесс умолкает, отдергивает руку и ждет, когда отойдет официант, который принес нам кофе. «Бекки, мне нравится твоя заколка. Она явно хочет сменить тему». «Спасибо. Я любовно поглаживаю заколку. Прелесть, правда? От Миу Миу. Она вошла в портфель средств трастового фонда для малыша». Тишина. Джесс и Сьюзи смотрят на меня во все глаза. «Бекки, как может заколка войти в портфель трастового фонда, пусть даже заколка от Миу Миу?» — нерешительно спрашивает Сьюзи. «Это же потенциальный антиквариат!» — с победной улыбкой провозглашаю я. «А что это такое?» — Сьюзи озадачена. «Ха! Видите? Я опередила время!» «Это потрясающая новая тактика инвестирования!» — разъясняю я. «Простая, как апельсин. Покупаешь что-нибудь, сохраняешь упаковку, а через 50 лет продаешь на аукционе за бешеные деньги». «Ясно», — говорит Сьюзи с сомнением. «А что еще ты купила?» Я задумываюсь. «Несколько вещей от Миу Миу, еще фигурки Гарри Поттера, коллекционных Барби-принцесс, отпадный браслет из Топ-шопа». «Бекки, браслет из Топ-шопа — это не инвестиция», — говорит ошарашенная Джесс. Ничего до нее не дошло. «Сейчас, может быть», — терпеливо объясняю я, — «но со временем будет. Вот увидите, его еще покажут в погоне за антиквариатом». «Бекки, а чем плох обычный банк?» — допытывается Сьюзи. «Не буду я вкладывать деньги ребенка в какой-то паршивый банк, как делают все», — возмущаюсь я. «Ты забыла, что я эксперт по финансовым вопросам? Это моя работа». «Теперь уже нет». «Это все равно, что езда на велосипеде», — важно говорю я. «Правда, кататься на велосипеде я не умею, но об этом молчок». «И что все это значит?» — спрашивает Джесс. «Ты уже потратила все деньги, какие у тебя были?» «О, у меня еще целая куча осталась». Я отхлебываю кофе и вдруг замечаю неподалеку от нас на стене картину в абстрактном стиле. Просто большой синий квадрат масляной краской на холсте и этикетка с ценой — 195 фунтов. «Вы только посмотрите!» — указываю я на картину. «Как вы думаете, может, мне...» «Нет!» — хором кричат Джесс и Сьюзи. «Ну как это называется? Я ведь даже договорить не успела».